Белка радостно прыгнула, но Чик приподнял руку. «Белка, возьми!» Белка снова прыгнула, но Чик отдернул руку, и она не достала. Нет, он не мучил ее этим. Белочка сама знала, что это игра. Она весело подпрыгивала. Раз уж Чик сказал «возьми», он обязательно даст ей ухватить грушу. Белочка продолжала прыгать. В мире нет умнее и чистоплотней собаки. Под грушей лежат довольно съедобные паданцы, но она их ни за что не тронет. Ей подавай свежие, прямо с ветки. Вовсю расшухарив белку, Чик наконец дал ей возможность цапнуть грушу и съесть. Все это он проделал для того, чтобы белочка начисто забыла о спрятанном портфеле. Белочка съела грушу и, приподняв морду на дерево, тряхнула головой, предложив Чику еще поиграть с грушей или виноградом, лоза которого велась вокруг груши. «Хватит, белка», — сказал Чик и, сделав свирепое лицо, крикнул. «Пошла домой!» Белочка вздрогнула, внимательно взглянула на Чика, мотнула головой, как бы сказав «Не верю в твою свирепость», и завиляла хвостом. Тогда Чик решил отделаться от белки более точным приемом. «Белочка, купаться!» — сказал Чик ласковым голосом. Белочка терпеть не могла купаться. Видимо, воспоминания о мыле, которым ее мылила тетушка во время купания, были для нее самыми горькими и отвратительными. Она сразу поскушнела, и хвост у нее опустился. «Купаться, купаться!» — сказал Чик с фальшивой ласковостью. И белочка, повернувшись, побежала во двор прятаться. Чик был уверен, что если белочке посреди пустыни Сахары сказать «купаться», она тут же бы зарылась в какой-нибудь бархан. В таких случаях она теряла свою сообразительность и даже не заметила бы, что поблизости нет ни лохани, ни оазиса. «Для тебя ж стараюсь», — вздохнул Чик вслед убежавшей белке и, перейдя сад, нырнул в пролом забора. Теперь Чик надеялся, что из головы белочки выветрилась память об оставленном в кустах крапивы портфеле. Чик прошел по руслу речушки, проскочил под мостом и вылез на улицу. Он чувствовал во всем теле легкость веселящего волнения. На углу, перед самой школой, где Чик собирался свернуть в сторону моря, он догнал Бочу. «Чик, что это у тебя за красная веревка?» — удивился Бочу. Чик решил, что теперь уже можно все рассказать. Тайна не успеет дойти до ушей Собаколова. Он ему все выложил, и Бочо загорелся помогать. «Я буду искать отсюда до моря», — сказал Чик. «А ты ищи отсюда до ботанического сада. Встретимся здесь». «А это куда?» — Бочо мотнул в руке портфель. «Портфель тебе не мешает», — объяснил ему Чик. «Дверь открывать буду я. Ты ищи Собаколова и спрашивай у пацанов, кто его видел». «Ах, Чик!» — покачал головой Бочу. «Излупцует же он тебя кнутом, если догонит». «Знаю», — сказал Чик. «Но сперва пусть догонит». Чик пошел в сторону моря. Встречные иногда удивленно поглядывали на моток красной веревки на груди Чика и даже высказывали желание остановиться и поговорить по этому поводу. Но Чик сурово проходил мимо. Каждый раз, проходя мимо ограды из штакетника, Чик думал, «Здесь можно было бы». Иногда попадались штакетники с такими милыми, крепенькими планками, что просто хотелось их расцеловать. Дойдя до угла квартала, Чик внимательно посмотрел в обе стороны, пытаясь вдалеке различить знакомую колымагу. Но пока ее нигде не было видно. «Чик, это водолазная веревка!» — крикнул ему знакомый пацан и подбежал к нему. «Откуда она у тебя?» «От водолаза», — сказал Чик. «Собаколова не видел?» «Нет», — ответил пацан. «А зачем он тебе?» «Так, дело есть», — сказал Чик и прошел. Чик встретил еще нескольких знакомых пацанов. И все они удивлялись его веревке, но Собаколова никто не видел. Внимательно оглядывая на перекрестках поперечной улицы, Чик дошел до самого приморского пустыря, где бывали бродячие собаки и куда Собаколов часто заглядывал. Но сейчас здесь никого не было. Чик вышел на параллельную улицу и пошел назад, оглядывая на перекрестках поперечные улицы и мимоходом любуясь попадающимися на пути штакетниками. Он дошел до своей улицы, прошел мимо школы и остановился на перекрестке, где они условились встретиться с Бочо. Бочо еще не подошел, и Чик стал ждать. Прозвучал звонок на перемену, и Чик повернулся спиной к школе, чтобы его никто издали не узнал. Потом раздался звонок на урок. Было слышно, как ребята с веселым шумом устремились в классы. Потом все затихло. Бочо все не было. И вдруг он появился вдалеке. Он бежал по улице Чика, то и дело взмахивая портфелем. Чик понял, что Бочо бежит с какой-то новостью. «Чик!» — задыхаясь, крикнул Бочо, подбегая. «Он едет по вашей улице! Он сейчас возле спортплощадки остановился! Там собака! С ним рядом сидит второй человек!» Чик раздумывал несколько секунд.